Теперь он познакомился с человеком, тесно связанным с яицкими казаками. Они часто поодиночке и группами приезжали к Кабаляеву, и довольно скоро Пугачев встретится с ними лицом к лицу. А ведь от них зависело, произойдет или нет тот поворот в судьбе Пугачева и многих людей, которые, как он надеялся, пойдут за ним. Пойдут ли? Яик – река казацкая. Многое перевидали берега Яика реки, где начались события, в которых славную роль сыграл выходец с Дона Емельян Пугачев. Ко времени, когда Емельян Иванович появился на Яике, земли вокруг него давно были официально включены в состав России. Появление здесь русских людей произошло довольно рано. Связано это было с формированием казачества. Уже с конца XV века, то есть с образованием единого русского государства, начался и затем в течение следующих столетий все более нарастал приток беглых на окраины страны, на земли, где не было крепостного ярма, лихих бояр и дворян, воевод и приказного семени. Русские беглецы-переселенцы появлялись и селились по берегам Дона и Терека, Волги и Яика. Мечты о свободной землице и волюшке вольной постоянно влекли бедняков на новые места. Так и столетие в столетие делали и русские, и украинцы, и белорусы, и многие другие, все те, кого манили дальние дороги, сулившие желанную свободу. В новых местах основывали они поселения, организовывались в сообщество вольных людей, казаков, как они стали себя называть. Так возникли казацкие христианские республики, как их назвал Маркс. Запорожская сечь, войско Донское, войско Терское, войско Яицкое и другие. Яицкие казаки еще в XVIII столетии помнили и бережно хранили предания о начале своего войска. За полстолетия до Пугачева яицкие атаманы Рукавишников и Михайлов, оказавшиеся по войсковому делу в Москве, повествовали своим собеседникам. В прошлых давних годах прадеды и деды, то есть первые яицкие казаки, пришли и заселились здесь, на Яике-реке. Собравшись русские с Дону и из иных городов, а татара, из Крыму, из Кубани и из других магометанских народов. Они же подчеркивали, что от начала их заселения или паче на Яик-реку приходу ныне будет гораздо более 200 лет. Далее атаманы, явно ошибаясь и преувеличивая еще более, удревнили время появления своих предков. Первых яицких казаков на Яик-реку приход и заселение было в самые те времена, когда Тамерлан разные области разорял. Рукавишников и Михайлов имели в виду походы знаменитого Тимура, Тимур-Ленга, Тамерлана из Средней Азии на Северный Кавказ и в Нижней Поволжье в конце XIV столетия, когда его войска наголову разгромили военные силы золотоордынского хана Тахтамыша и дотла разорили его владения. В эти бурные жестокие годы, опаленные вихрями кровавых нашествий и погромов, вряд ли могли появиться на Яике русские переселенцы, казаки. Яик-река, ее окрестные места дали приют и первым поселенцам, и многим новым пришельцам. Их число со временем увеличивалось все быстрее, тем более что со второй половины XVII и начала XVIII века, после массовых и жестоких расправ с участниками Второй и Третьей крестьянских войн в России, движений, возглавленных на определенных этапах Разиным и Булавиным, началось решительное наступление царской власти на права и привилегии донского казачества. Ухудшалось положение запорожцев и терцев. Такова же была и участь яицких казаков. Долгое время, в течение нескольких столетий, защищали яицкие казаки свои порядки, столь дорогие сердцу этих независимых, вольных и гордых людей. С малых лет с молоком матери впитывали они представление о своем войске, где нет ни крепостного ярма с барином, ни царских надсмотрщиков и карателей.